Он открыл глаза. Ветер времени доносил с далекого мыса Канаверал голоса. Очертания странных призраков неясно вырисовывались на экране. Отец Брайан допивал остатки вина, когда кто-то осторожно тронул его за локоть. «Отец», — сказал Витарини, приблизив губы к его уху, — «пристегните ремень». «Непременно, непременно. И большое спасибо». Он откинулся в кресле, закрыл глаза. Он ждал, когда вспыхнет пламя и раздастся гром. Он ждал толчка и голоса, который научит его дурацкой, странной, нелепой и чудесной вещи, обратному счету. Все время задом наперед, до нуля. Конец рассказа.